«Договорились», — отвечает юноша. «Завтра в первой половине дня». И, ловко повернувшись на каблуках, лицом к собеседнику, он добавляет. «А вы мне уже сейчас немного денег не дадите? Авансом». После чего он заливается своим шероховатым, нежно-надменным, приглушенным смехом. «Разумеется», — совершенно спокойно отвечает господин. Он достает из бумажника купюру и протягивает ее юноше. Эта крупная купюра намного крупнее, чем подачка, на которую рассчитывал молодой человек. Он улыбается, слегка касаясь своей худой грязной рукой большой, белой и тяжелой руки незнакомца. Незнакомец обращает на юношу грустный взгляд своих синих, задумчивых глаз. Он просит у девушки за стойкой счет, расплачивается и направляется к выходу. Уже отдалившись от юноши на несколько шагов, он на прощание поднимает тяжелую руку. «Прощайте, мой юный друг», — говорит незнакомец, — «и будьте счастливы». Он выходит на бульвар Клиши. Толпа рассеялась, из темных кафе уже не доносятся звуки музыки. Петр Ильич остановился совсем не в отеле «Дюрин» на Вандомской площади, а в отеле «Ришепанс» на улице Ришепанс. Улица Ришепанс пересекает улицу Сент-Анаре, проходит параллельно улице Руайаль и соединяет свое продолжение улицу Ривали с площадью Маделен. Завершающая часть поездки, пребывание в Лондоне, была для Чайковского обязательной программой. В столице Англии он пробыл ровно столько, сколько было необходимо, то есть 4 дня. Его тянуло домой. Довольно непрерывно меняющихся, мелькающих и исчезающих лиц, которым грустно и задумчиво смотришь вслед. Довольно мещанской, светской и прочей суеты вокруг искусства. Теперь хотелось только одного — одиночества. Теперь настало время на несколько месяцев уйти в работу. Во время качки при пересечении Ла-Манша и во время шестидневной тряски в железнодорожном вагоне Петр Ильич делал наброски. Это были не наброски к опере, которую он собирался написать. «Пиковая дама» его в этот момент волновала мало. Опера казалась ему недостаточно серьезным и недостаточно чистым жанром, чтобы служить для подведения итогов очередного этапа жизни, стать обобщением всего того, что пришлось пережить и осознать. Это должна была быть симфония. Это должна была быть симфония протеста. Это должна была быть симфония великого противостояния. Он почувствовал, что в нем созрела эта музыка в момент освежающего и утешительного соприкосновения с короткой, пульсирующей мелодией Эдварда Грига. Задуманная симфония должна быть симфонией великого противостояния, в которой яростный энтузиазм торжествует над пустыми причитаниями. Симфония бунтарства, мужественная решимость которого сильнее тоски печали. Ведь наша миссия еще не завершена. Нас ждут великие дела. И на этот раз финал прозвучит не тускло, а действительно триумфально. Таким образом, весной и летом 1888 года была написана симфония номер 5 ми-минор, опус 64, рожденная из радости и страданий в уединении маленького местечка Фроловское в 6 верстах от города Клина в лесистой местности. Майданово же, которое Петр Ильич некоторое время хотел считать своим домом, было им заброшено и покинуто. Пятая симфония была создана вопреки парализующему стареющего композитора страху, который то и дело нашептывал ему. «Ты исписался, ты иссяк, тебе больше ничего не создать». И вот, полюбуйтесь, симфония удалась на славу и получила признание. Она была полна уныния и блеска, сменяемых совершенно неземной легкостью. А в финале гордо и неоспоримо торжествовал дерзкий протест. Когда работа над партитурой была завершена, оставалось только сочинить посвящение, надпись в чью-то честь. Чайковский не стал посвящать ее ни одному из своих друзей, как будто мрачный отшельник тем самым давал понять, что друзей у него не осталось. Он посвятил ее господину Аве Лаллеману, первому председателю филармонического общества в Гамбурге. Это был чужой человек, но именно он сказал Петру Ильичу: «Из вас еще может получиться великий композитор, и «Вы же еще так молоды».